Глава 27. Ева взглянула на часы. Уже без четверти часа она опаздывает на рождественскую вечеринку у Уэстерби. Туман рассеялся, и мороз спал. Но воздух был по-прежнему холодным, а небо затянули плотные облака. Прогулка до ипподрома должна была занять не более 10-15 минут, но приходилось обходить лужи и довольно часто отступать на грязную обочину, чтобы пропустить машины. После встречи с Гевином она съездила в Марлборо, чтобы позавтракать. Сидела в машине с капучино и круассаном, прослушивала голосовую почту и отвечала на звонки. Позвонил ее адвокат, чтобы обсудить некоторые детали, необходимые для дисциплинарного слушания. До Грейс Бирн снова не удалось дозвониться, и она оставила сообщение. Ни от Фагана, ни от Купера не было ничего нового, и почему-то телефоны обоих были отключены. Ева уже возвращалась обратно, когда позвонила Грейс. Она остановила машину и разговаривала с ней добрых 10 минут, слыша детские голоса на заднем плане. Из сказанного Грейс было ясно, что Джейн ей не нравилась. Она описала ее как зацикленную на себе и зануду. Она припомнила, что Джейн постоянно куда-то исчезала, не сообщая им с Холли, куда идет. И они думали, что она кого-то тайком себе завела, хотя понятия не имели, кого именно. Грейс добавила, что все это она уже рассказывала полицейским, когда те связались с ней, но они не проявили особого интереса. С Холли после того, как та уехала из Уэстерби, она не общалась и не знает, как с ней связаться. Впереди, наконец, показались конюшни. Парковка была забита дорогими автомобилями самых разных марок. Кому не хватило места, оставили машины на обочине. Для удобства гостей было также выделено два автобуса, на которых можно было добраться от станции Суиндон. На бетонной дорожке у входа в ангар стояла Мелисса в темном наглухо застегнутом пальто, сапогах на высоком каблуке, и приветствовала новоприбывших. Она вежливо кивнула Еве и протянула ей программу вечеринки. Внутри уже собралась огромная толпа. Шум стоял оглушительный. Шампанское и прочие напитки лились рекой. Посыпанная опилками арена посередине была отделена невысокой стенкой из соломенных тюков, за которой тянулся ряд сидений, уже полностью занятых. Другие любопытствующие наблюдали за парадом однолеток стоя. Под белым навесом в глубине были расставлены столы и стулья для обеда. На арене с микрофоном в руках стоял Гарри, объявляя клички лошадей, которых подводили под узцы конюхи. Судя по звучавшим номерам, Ева пропустила большую часть парада. Она взяла с одного из расставленных повсюду подносов стакан газированного напитка из бузины и присоединилась к толпе. Гости представляли собой пестрое сборище. Хотя некоторые были в красивых нарядах, большинство предпочли остаться в тяжелых зимних пальто и куртках, так что Ева не чувствовала себя белой вороной. Многие, казалось, хорошо знали друг друга, сбившись в группки, пили, наблюдали за лошадьми и оживленно обсуждали комментарии Гарри. Она заметила Салли Майклс, болтавшую с кем-то, а дальше Гевина. На нем был темный костюм с галстуком, он улыбался и пожимал руки подходившим гостям, двое его маленьких светловолосых сыновей стояли рядом. «И, наконец, мои последние пять. Последние по счету, но ни в коем случае не по значимости», — объявил Гарри. «Разве они не стоят ожидания, дамы и господа?» «Давай, Колин, я знаю, что ты все утро пожирал глазами этого гнедого годовичка», — сказал он, указывая на упитанного краснолицего мужчину, который сидел в первом ряду вместе со своей женой. «И пусть Эллисон не мешает тебе достать чековую книжку». Гарри выглядел непринужденно, как рыба в воде, без малейших признаков похмелья или усталости после предыдущей ночи. Гевин был прав, — подумала Ева, когда говорил, что его Шурин отлично умеет обхаживать клиентов. Он добродушно шутил и подробно, даже с любовью, рассказывал о каждой лошади, о ее генетическом родстве с победителями различных скачек, об индивидуальных качествах, и время от времени вворачивал уместный анекдот, чтобы поддержать интерес публики. Не менее виртуозно он представлял годовичков, прибывших издалека. Один был родом из Кентукки, другой из Франции, третий из Австралии. Для неискушенного слуха Евы все выглядело так, будто не могло быть ни малейшего сомнения в том, что через несколько лет эти лошади смогут принять участие в дерби. Среди зрителей разгорались страсти, атмосфера накалялась. Она где-то читала, что скачки вызывают сильную зависимость и ценятся намного дороже, чем наркотики класса А, и теперь понимала, почему. «Большое спасибо моей главной помощнице Шивон и остальной команде», объявил Гарри, когда парад закончился, жестом указывая в сторону персонала, собравшегося у входа на арену. Затем он обратился к аудитории. «Благодарю вас, дамы и господа, мальчики и девочки, за ваше неравнодушное внимание. А теперь мы перейдем к тому, что вы все любите больше всего». Он сделал эффектную паузу и выкрикнул: «Обед!» Под навесом все было оформлено в бордово-кремовых оттенках, традиционных цветах Уэстерби Рейсинг. На стенах была развешана разноцветная форма жокеев, на телевизионных экранах беззвучно транслировались скачки. На большой доске был план рассадки, и Ева быстро нашла выделенное ей место между Майком, доброжелательным бизнесменом из Австралии, приехавшим с девушкой намного моложе его, и Марион, пожилой вдовой из Мидленда. Оба входили в долевое владение лошадьми, которых тренировал Гарри. Когда Ева сказала, что никогда в жизни не участвовала в скачках, они посмотрели на нее с большим удивлением. Разговаривая с разными людьми, включая писательницу по имени Сандра, владелицу нескольких лошадей, каждая из которых была названа в честь того или иного ее романа, и ветеринарного врача Макса, Ева сделала вывод, что собравшиеся принадлежат к самым разным слоям общества, и единственным объединяющим их фактором была страсть к конному спорту. Также у нее сложилось впечатление, что победа была для них не настолько важна по сравнению с чудесными впечатлениями, которые дает участие в скачках. Ей удалось выяснить, что никто из ее собеседников за столом не был на вечеринке Уэстерби Рейсинг 10 лет назад, и она задавалась вопросом, случайно или нет ее посадили именно к этим людям. Персонал работал, не покладая рук, помогая разносить еду и напитки. Ева размышляла о Джейн Макнейл и вспомнила, что рассказывала Грейс. Встретила ли Джейн кого-то на вечеринке? Возможно, кого она уже знала и собралась с ним на свидание, когда вечеринка закончится. Это объяснило бы, почему она сказалась больной и ушла раньше, предположительно, чтобы подготовиться. Уже подавали сыр и кофе, когда она увидела Гарри, пробирающегося к ней. Он сидел за столиком в противоположном конце, и она не видела его с тех пор, как все сели обедать. Гарри подошел и дружески поцеловал ее в щеку. Она поблагодарила за угощение. «Надеюсь, вам нравится», — сказал он с улыбкой, явно вдохновленный успехами дня. «Как видите, скачки — это отличное развлечение». «Похоже, так и есть». «Знаете, вчерашний вечер действительно доставил мне большое удовольствие». В памяти всплыла картинка, когда Гарри стоял на крыльце и пытался поцеловать ее. Интересно, он это имел в виду? «Я рада, что вы благополучно добрались до дома». «Извините, если я немного...» Он пытался подобрать нужные слова. «Перебрали?» Ева по-прежнему была уверена, что Гарри вовсе не был так пьян, как пытался изобразить. Но если он хочет использовать это как оправдание, то она не против. Он снова улыбнулся. Утром болела голова, но после пары таблеток все прошло. Неплохо было бы повторить. «Как долго вы еще здесь пробудете?» Ева собиралась ответить, но тут подошла Мелисса и похлопала брата по плечу. «Нужно, чтобы ты поговорил с Берни, он интересуется медленным танцором». Скажи ему, что я сейчас подойду». Гарри повернулся к Еве, пока не забыл. «Я обещал познакомить вас со Стюартом Уэйдом. Пойдемте со мной». Он взял ее за руку и повел к столику, за которым сидел мужчина средних лет с густыми сидеющими волосами. Он развлекал группу хихикующих женщин, рассказывая какой-то анекдот. Гарри похлопал его по плечу, и когда тот обернулся, Ева немедленно узнала в нем человека, сидевшего за рулем серебристого рейндж-ровера в тот день, когда она приехала сюда. «Стюарт, познакомься. Это Ева». Стюарт посмотрел на него отсутствующим взглядом. «Ева расследует дело об убийстве, совершенном у нас 10 лет назад. Помните Джейн Макнейл?» «Да, конечно», — произнес Уэйд ровным тоном, без какой-либо видимой реакции на имя. Было ясно, что он уже проинструктирован Гарри. «Прошу прощения, дамы», — сказал он, шутливо поклонился женщинам и поднялся на ноги, демонстрируя, что дальнейшее не предназначено для их ушей. Ева рассмотрела его получше. «Очень высокий, наверное, 6 футов и 4-6 дюймов, широкоплечий и коренастый, одет в хорошо скроенный костюм из твида, воротничок рубашки затянут шелковым галстуком. На сильно загорелом лице блестели капельки пота. Он взглянул на Еву, и улыбка окончательно стерлась с его губ. «Мой сын Дэймон», — сказал Уэйд, когда рядом с ним появился молодой человек такого же телосложения и роста. Он был одет в строгий ярко-синий костюм с белой рубашкой, но без галстука. На фоне тусклых коричневых и зеленых цветов и в сравнении с большинством собравшихся, парень выглядел так, словно сошел со страниц журнала GQ. Гарри улыбнулся. «Оставляю вас втроем поболтать. Я найду вас позже, Ева». Он искоса посмотрел на нее и ушел. «Хотите шипучки?» — спросил Уэйд, поблескивая золотым роликсом на запястье, когда наполнял свой бокал. «Это, конечно, не кристалл, но Гарри всегда подает хорошее». Ева сразу же распознала манчестерский акцент, хотя по внешнему виду этот человек явно относился к классическим обитателям Олдерли Эдж. Гарри говорил, что Уэйд занимается недвижимостью, и это могло означать что угодно, от простых стоянок для автофургонов до небоскребов в центре города. Как бы то ни было, его бизнес явно прибыльный. «Бузинный напиток, пожалуйста». Она уже выпила более чем достаточно этой переслащенной смеси, но ей хотелось составить ему компанию. «Дэймон, не принесешь даме напиток?» «Вы помните Джейн Макнейл?» — спросила Ева, когда Дэймон скрылся в толпе. «Мой сын был тогда еще мальчишкой, но я хорошо помню этот случай», — кивнул Уэйд. «Все газеты о нем писали, и он вызвал большой переполох на ипподроме. Почему вы хотите поговорить со мной?» «Потому что вы звонили Джейн на ее мобильный телефон в течение недели, предшествующей ее смерти». Он пожал плечами. «Гарри говорил, что эта девушка работала у Тима в офисе. Возможно, поэтому и звонил. Я ответил на ваш вопрос». «Вы звонили на ее личный мобильный. Она не использовала его для работы». «Значит, должно быть, она дала мне свой личный номер». Уэйд улыбнулся, как будто такие вещи происходят с ним постоянно. Вместо Дэймона рядом с ними появился официант с маленьким подносом и подал Еве бокал с напитком. «Значит, вы не помните, зачем ей звонили?» «Послушайте, это было давно. Я даже не помню, как выглядела эта девушка». «То есть у вас не сохранилось вообще никаких воспоминаний о ней?» — спросила Ева, отметив, что он не назвал Джейн по имени. «Вы звонили ей 5 или 6 раз в течение месяца перед ее смертью, и 2 раза в течение последней недели». Уэйд развел в стороны огромные руки. «Я счастливо женат. Нужно ли говорить что-то еще? Я прошел через все это с полицейскими в то время. Из-за этих звонков они устроили мне хорошую жизнь. Но я вышел из этой ситуации чистым, как стеклышко. «Вы видели ее здесь на вечеринке 10 лет назад?» Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Потом рукой с бокалом сделал полукруг. «Посмотрите, милая, здесь собрались добрые 200 человек. Вы всерьез думаете, что я могу вспомнить, кто тут был 10 лет назад?» «Но вы знали, Джейн, у вас был номер ее мобильного телефона, на который вы звонили несколько раз». Уэйд сжал челюсти. «Гарри попросил, чтобы я вам помог, и я делаю, что в моих силах. Но, как я уже сказал, я счастливо женат. Точка». И снова он уклонялся. У Евы не было ни власти, ни нужных рычагов, чтобы заставить его ответить прямо, и он это прекрасно знал. Бесполезно было добиваться большего. «Я думал, того типа поймали», — добавил Уэйд. «Да, он в тюрьме, но очень возможно, что этот человек не совершал убийства». «Правда?» Слово повисло в воздухе. Великан смотрел на нее, явно забавляясь. «Вы хотите сказать, что полиция ошиблась?» «Не исключено». «Ну, не в первый раз. Гарри говорил, что вы сотрудница МПС». «Следственная группа?» «Да, но здесь я неофициально». Он усмехнулся, продемонстрировав широкую дугу идеально белых коронок. «Рад слышать. Такая хорошенькая девушка, как вы, должна наслаждаться праздником, а не копаться в вещах, которые ее не касаются. Все это давно мертво и похоронено». «Так же, как Джейн Макнейл?» Уэйд по-прежнему улыбался. «Впустую тратите время. Я бы на вашем месте отдохнул, милая». Несмотря на улыбку, он явно предупреждал ее. Еву это не особенно беспокоило, и уж если на то пошло, даже интриговало. Почему это тревожит его? Будь у нее доступ ко всем полицейским досье, она бы выяснила, насколько тщательно его допрашивали. Хотя его алиби должны были тщательно проверить. «Вы не я, и я не нуждаюсь в ваших советах», — ответила она. «Тогда извините, ничем не могу помочь», — сказал Уэйд с напускной вежливостью, затем вернулся за свой столик. Ева решила, что пора уходить. Взяла свою сумку и пальто, но в этот момент увидела Гэвина, который направлялся к ней сквозь редеющую толпу. «Как хорошо, что я тебя нашел. Думал, ты уже ушла. У тебя найдется минутка?» Он придвинул 2 стула и поставил напротив друг друга. «Ну как?» Повеселилась немного. Судя по выражению лица, ему было совсем не весело. «Да знаешь, впечатлилась. Никогда не представляла чего-то подобного. Наверное, были вложены огромные деньги». «Можешь не сомневаться», — ответил он почти с горечью. «Господи, да чего же тут жарко, нечем дышать». Он снял пиджак и набросил на спинку, потом развязал галстук и небрежно выдернул его из-под воротника. «Тебе лучше?» — спросил он, наклоняясь к Еве и одновременно приглаживая волосы. «Лучше?» — не поняла она. «Ну да». Гэвин колебался, как будто не знал, с чего начать. «Я беспокоился о тебе, Ева. Точнее, забеспокоился, когда увидел тебя утром. У тебя правда все в порядке?» Лицо Гэвина раскраснелось, и ей пришло в голову, что он, должно быть, выпил довольно много. Отказ от алкоголя подарил ей возможность видеть, как меняются люди под воздействием спиртного. Разговаривая, они повторяются, рассказывают вовсе не смешные истории, которые их самих веселят. Теряют всякую сдержанность и делают глупые, несвойственные им вещи. Заботы, даже самые простые, разрастаются у них до гигантских масштабов, и эмоции бурлят. Именно поэтому она ненавидела затянувшиеся вечеринки. Ей не нравилось видеть, как люди ставят себя в неловкое положение. И теперь у нее возникло ощущение, что Гэвин — человек сдержанный и уравновешенный, вот-вот скажет что-то, о чем потом может пожалеть. Она никогда еще не видела его таким неуверенным в себе. Судя по тому, как он вел себя утром, у него хватало своих забот. И что бы за этим ни стояло, она решила не усугублять их, высказывая свои опасения. Можно не сомневаться, что завтра, проснувшись, он ни о чем подобном не вспомнит. Она встретилась с ним глазами. «Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Я уверена, что ты прав, это был браконьер». Гэвин в нерешительности смотрел на нее. «Пусть так. Я должен возвращаться в Лондон, но мне не нравится оставлять тебя здесь одну. Все будет в порядке, не волнуйся». «А ведь он прав. Здесь страшно жарко». Ева вдруг почувствовала сильную усталость. Она почти не спала. Ей нужно вернуться в коттедж и прилечь. «Хорошо», — сказал Гэвин, медленно кивая. «Послушай, мне нужно уехать примерно через полчаса. Меня подвезут. Я бы очень хотел увидеться с тобой. В смысле, наедине. Мне надо поговорить с тобой». Позади них раздался громкий женский смех. Гэвин бросил раздраженный взгляд через плечо, потом снова наклонился к ней. От него сильно пахло виски. «Господи, как я ненавижу эти дурацкие вечеринки, Ева! Каждый год, черт возьми, одно и то же. Бесконечное объятие, рукопожатие. Единственный способ все это выдержать — пить. И я боюсь, что сегодня перебрал». И снова он предстал перед ней чужаком в Уэстерби. Она видела, как сильно это терзает его, возможно, даже больше, чем ей кажется. А может, его беспокойство было симптомом куда более глубоких проблем. Зачем он пошел в политику? Не стоит волноваться. Кажется, тут все неплохо проводят время, — утешительно произнесла она. «Не я и, подозреваю, не ты. Может, мы встретимся в Лондоне, выпьем по чашке кофе? Я останусь там на целую неделю. Мне нужно поговорить с тобой», — повторил он. «Есть кое-что. Что-то, что мне нужно понять». Он произнес это очень настойчиво. В его голосе слышалось чуть ли не исступление. Ева смотрела на него, размышляя, стоит ли ей согласиться. Что-то определенно беспокоило Гэвина. И, собственно, что тут плохого после стольких лет? Возможно, нужно дать ему высказать все, что скопилось на душе. В его окружении вряд ли он может с кем-то поговорить. Она уже собиралась ответить, но услышала за спиной голос Гарри. «Вот вы где, Ева, а я вас везде искал. Ну как, помог вам чем-нибудь Стюарт?» Он положил ей руку на плечо и слегка сжал пальцы. На лице Гэвина промелькнуло раздражение. Ева обернулась, чтобы посмотреть на Гарри, но почувствовала внезапное головокружение. Она моргнула, опустила глаза и попыталась сосредоточить взгляд на Гэвине, который откинулся на стуле, как капризный ребенок, скрестив руки на груди. «Надеюсь, я не помешал?» Рука Гарри все еще лежала у нее на плече. «Да, ты мешаешь нам», — резко отозвался Гэвин. «Мне нужно поговорить с Евой до моего отъезда». «Что вы собираетесь делать потом, Ева?» — поинтересовался Гарри. Она попыталась встать, но обнаружила, что не может. Ничего не получалось. Ее тело как будто налилось свинцом. Попыталась еще раз и завалилась вперед. Гэвин поймал ее и удержал. «Ева, что случилось?» Его голос странно отдавался эхом. «Ты всегда оказываешь на женщин такое воздействие, Гэвин!» Откуда-то сверху произнес голос Гарри. Раздался веселый мужской смех. Они что, смеются над ней? Глаза закрывались против воли. Ева почувствовала, как сильные руки обхватили ее, удерживая, чтобы она не упала. Шум вокруг отдавался в голове болезненным гулом. Она чувствовала себя как в огне, все вокруг кружилось. Сейчас ее вырвет. «Бедняжка, ей плохо?» — произнес по-матерински заботливый женский голос. «Не мудрено, здесь так жарко». «Просто перебрала, и все», — сказал кто-то другой. И снова бурный хохот. «Она не пьет», — послышался над ухом голос Гевина. «Если она в обмороке, нужно положить ее ровно», — сказала женщина. «Пусть кровь прильет к голове». «Нет, ей нужен свежий воздух. Здесь слишком жарко». Теперь это был мужской голос. «Лучше отвезти ее домой», — сказал другой мужской голос. «Гарри?» «Есть здесь врач?» — спросил кто-то. «Да, врач. Мне нужен врач». Но ее губы не шевелились. «Да ей, наверное, просто нужно проспаться», — сказал кто-то. Голоса начали сливаться в один, а все ее попытки заговорить ничем не оканчивались. Несмотря на то, что она с трудом сохраняла сознание, она знала, что произошло. Все классические признаки налицо. Рогипнол, гамма-оксимасляная кислота, ГОМК, кетамин. Вариантов много. Что из этого? Когда? Кто? Меня накачали наркотиками. Кто-то подмешал их в мой напиток. «Меня отключили!» — хотела крикнуть она.